Глава 7. Какие же все подозрительные. Лорд Сорель. «Мой лорд, госпожа Тафилис просила передать вам это». Дворецкий протянул небольшой сверток. «Положи на стол и можешь идти». Сорель оперся руками о подоконник, через стекло рассматривая улицу, но там уже никого не было. Лорд видел, как приходила любовница вместе с помощницей. Они немного помялись у входа, а потом сбежали. Торопливо, словно опасаясь встречи с ним и всячески желая ее избежать. Он усмехнулся, довольный такой реакцией на себя. Пусть и дальше боятся. Говорят, молчание продлевает жизнь. Это как раз их случай. Эндрю не хотелось терять модистку как любовницу. Но ее время вышло. Умная стерва стала задавать неправильные вопросы, а привлекать к себе внимание ни к чему. Уже не первый год несколько человек, работающих на лорда Сореля, проживали в ином мире. С их помощью член совета стал владельцем небольших, но крайне важных вещей. Например, огнестрельного оружия, которое в этом мире, конечно же, было, но не на таком высоком уровне. Магический мир шел иным путем, нежели техногенный. Простые людишки очень ушлые. Они даже в туалетах придумали механизмы, не использующие магию. Как не воспользоваться знаниями, которые сами плывут ему в руки? Первое время не удавалось передать ничего ценного, кроме золота. Но совсем недавно дело сдвинулось с мертвой точки. И лорд решил, что это шанс навсегда скинуть родеонских. Передовое оружие — это то, чего ему не хватало. Эндрю допустил оплошность, и однажды Тафилис... Тут мужчина снова нахмурился, потому как строптивый характер девицы раздражал и привлекал одновременно. Увидела то, что ей не полагалось. Книгу со схемами, на основе которых Сорель проводил у себя в загородном имении испытания. Разумеется, тайные. Не говоря про то, что еще неделю назад за ужином в ресторации Тафилис заметила новый перстень на пальце самого Эндрю. «О, бриллиант в твоем кольце ничуть не уступает королевским!» И кто просил эту выскочку восторгаться камнем на всю ресторацию? Мало ли что у него есть. Хорошо, что она не знала о разросшейся сокровищнице, которую лорд держал в тайне. До поры до времени люди не должны сравнивать его с монархом. Исключительно член совета. Честный и неподкупный. Жаль, принц Данияр совсем не ценит опытных управленцев, а повсюду ставит своих верных псов. Все новшества были крайне опасными, потому и хранились в строжайшей тайне. И лорд принял решение убрать модистку, чтобы избежать утечки информации. Идея была скоропалительной, поэтому Эндрю даже обрадовался, когда узнал, посланный за ней убийца у стражей. Рассказать он ничего не расскажет, а самому Сорелю это убийство пока ни к чему. Паршивец Данияр с каждым днем становится все наглее и сильнее. Даже жениться надумал, щенок. Лорд скрипнул зубами и принялся стучать ногой об пол, словно копытом. Однако тут же взял себя в руки. Данияр Родеонский раздражал до такой степени, что хотелось свернуть ему шею. Но не сейчас, а позднее. Сейчас у Сореля был план, согласно которому он решил устроить Вервольфу сказочную жизнь. Приглашение группы артистов — тоже часть того самого плана, который в какой-то степени все же сработал. Принц заинтересовался девицей, не спешившей строить глазки и кланяться, как делали многие аристократки. Нужна была именно иномерянка, и ее доставили. Обманом, через дом-переход, но разве это важно? Сорель вспомнил, в каком наряде Золушка явилась на бал, и захотелось свернуть шею и ей заодно. А вот нечего своевольничать. Получается, он зря встречался с модисткой, к которой его приревновала Тафилис Южная. Впрочем, и тут звезды благоволили лорду. Возможно, именно на то самое провокационное платье клюнул Данияр. Сорель рассчитал все идеально. Он надеялся, что Данияр Родеонский обязательно обратит внимание на актрису. Слишком загружен в последнее время принц. А тут в ночь перемен развлечение подоспело. Строптивая девица, всячески игнорирующая титулы и мечтающая поскорее отыграть роль, чтобы получить деньги и уехать. В крайнем случае на эту Золушку клюнул бы Гердослав, у которого бурлят гормоны. И кто знает, какую грань мог перейти молодой оборотень в таком возрасте. Скандал с участием среднего принца добра самому Данияру точно не принес бы. Уж Сорель, как член совета, обязательно привлек бы внимание газетчиков к вопиющему поведению молодого принца. Однако все произошло наилучшим образом. Не Гердослав, а сам темный принц увлекся девицей. А между тем к нему вот-вот прибудут невесты. Сорель потер руки, ожидая очередного скандала и всячески надеясь на него. В любом случае, обе кандидатки на роль жены вряд ли захотят уступать титул королевы друг другу. А актрису всегда можно будет отправить обратно. Главное, чтобы это произошло не на территории замка, где в последнее время портальная магия очень сбоит. Оборотень разорвал бумажную упаковку и достал ту самую рубашку, ради которой он сегодня ездил к Тафилис. Приятный запах свежести понравился лорду. Именно так пахло Тафи при их встречах. С другой стороны, разве бы хоть кто-то посмел доставить вещь ненадлежащего качества? Как говорится, чтобы ни одна муха не сидела, не говоря про то, чтобы рубашка валялась на полу или где-то еще. «Злата! Тафи, стой!» Я схватила модистку за руку, и она нервно переступила ногами, стараясь не упасть, после чего посмотрела на меня с недовольством. «Извини, забыла. Там кто-то есть». Тафилис проследила за моим взглядом, но прежде чем она успела сказать хоть что-то, послышался голос капитана. «Девушки, это я, не пугайтесь». «Именно это мы и сделали», — проворчала модистка, выплескивая на страже дурное настроение. «Думаю, все дело в сапогах». «Приношу свои извинения», — заявил наглец, глядя на Южную. Судя по всему, извинения принесли именно ей, но никак не мне. Даже любопытно стало, в чем дело. «Капитан, хотите выпить что-нибудь горячего?» Неожиданно выдала модистка. «Пока мы ехали, то обсуждали, что сейчас вернемся домой, попьем чего-нибудь горячего с вкусным печеньем». Я обещала рассказать и нарисовать Тафи игривый наряд медсестрички, который пришел мне в голову. А насчет Вервольфа между нами не было ни слова. «Я на службе». Оборотень сверкнул белозубой улыбкой, как будто только что модистка его клеила. А он запал, но не согласился. «Как хотите». Тафи пожала плечами и усмехнулась. «Мы со Златой собирались пить чай с малиновым печеньем. Но если вам служба не позволяет, тогда могу предложить просто воды. Знаете, когда девушку кто-то обижает, то нужно это чем-то смягчить». Южная поставила ногу на ступень и покрутила ей, продемонстрировав горе сапоги. Вервольф, оценив, что модистка сегодня какая-то язвительная, решил промолчать. И молчал он ровно 10 минут, пока мы не добрались до кухни и не уселись за стол. Капитан хоть и был в гостях, но вел себя так, словно он король положения. А так как кроме расследования вчерашнего нападения делать ему здесь было нечего, то поневоле я занервничала. И только я сделала глоток чая, откусила кусочек печенья, как Рэй Быстров подал голос. «Вы не хотите мне ничего рассказать?» — поинтересовался оборотень, переводя взгляд с меня на Тафилис. По закону подлости, крошка от вкуснейшего печенья попала в дыхательное горло. Я закашлялась, на глазах выступили слезы. Тафи потянулась, чтобы постучать мне по спине, но удар получился таким, что я предпочла увернуться от следующего. И только капитан смотрел на нас с прищуром, словно он нам не поверил, но и мешать представлению не собирался. «А что именно?» Я сделала глоток чая, и дышать стало легче. «Скажите, вы ничего странного в поведении нападавшего не заметили?» — поинтересовался капитан. Тафи фыркнула и взглянула на оборотня так, словно он спросил глупость. Однако Вервольфа этим было не пронять. «Кроме того, что он на меня напал и пытался убить?» протянула подруга. Мне показалось, что в ее голосе прорезались издевательские нотки. «Сейчас подумаю. Нет, ничего подозрительного. В остальном он милый и заботливый. Ведь мог бы повалить меня не в парке, а где-нибудь на мостовой, на камнях». «Госпожа Тофилис, я не об этом». Издевательство было немедленно прервано стражем. Несколько резкие ноты в его голосе выдали нетерпение. «Сегодня произошло одно из двух. Либо мы не заметили, что нападавший не в своем уме, что невозможно, либо...» Многозначительный взгляд, брошенный на нас обеих, выражал многое. Мне показалось, что Вервольф ждет каких-то умозаключений. «Пожалуйста, я современный человек, и фильмов посмотрела тучу. Записывайте, господин капитан, надиктую целую страницу». «Либо кто-то сделал его дурачком. Может, его опоили?» — догадалась я. «Но ведь вы с ним беседовали лично, он даже хотел на нас жаловаться. Да и маньяк сидел под охраной. Охрана точно надежная. Вы выяснили, кто это был?» Вопреки ожидаемой радости или суеты в поисках блокнотика, оборотень нахмурился. «Откуда у молодой девушки такие познания?» Я схватилась за печенье и откусила кусок, надеясь, что это поможет не сказать что-то еще. «И почему я раньше так не сделала?» «Капитан!» — воскликнула Тофилис, тряхнув головой, отчего ее черные кудряшки возмущенно подпрыгнули. «Это даже оскорбительно!» «Чем?» — не понял страж. «Тем, что вы сейчас наговорили относительно моей дорогой родственницы. Если она не мужчина, то значит не может здраво рассуждать и обязательно должна говорить только глупости?» Я уткнулась в чашку и сделала глоток чая, одновременно пряча мстительную улыбку. «Нет уж, серый волчок, пришел в гости, так слушай. Пасть не разевай, а то наглотаешься всякого». «Я этого не говорил». Попытался пойти на попятный капитан и поморщился. Похоже, виртуозно избегать столкновений с дамами Быстров не научился. Или же дело исключительно в Тофилис. Мне показалось, что на нее он смотрит чаще, чем на меня. Это не могло не радовать. Эти оба уставились друг на друга, а я доживала печеньку, потянулась за второй. Брать ее не стала, а решила напомнить о себе. Все равно ведь тут сижу, а не за дверью. «Если вы не против, то я пойду к себе. Тяжелый день, знаете ли». Вообще-то я еще не ужинала, а чай — это так, разминка. Однако что-то происходило между этими двумя, и я решила воспользоваться моментом, чтобы скрыться. «Злата, солнце мое, мы еще не договорили». Тофилис мило улыбнулась и зачем-то пнула меня под столом. «Что за намек? Не поняла». «А если я не понимаю, то стараюсь решить возникшую проблему». Поэтому в ответ тоже улыбнулась всем и заявила. «Пожалуй, еще немного с вами побуду. Капитан, а что там с этим маньяком? Его такого больного отдадут под суд? Это лечится?» Страж бросил взгляд на Тафи, которая кивнула в знак одобрения моих слов. «Целители уже работают с ним». Оборотень отставил чашку и бросил взгляд на часы. «Уже уходите?» — воскликнула Тафи и первая встала из-за стола. «Торопитесь?» «Мне действительно пора», — сообщил капитан и тоже поднялся вслед за модисткой. Мне достался короткий взгляд. Все остальное внимание снова приковало к себе Южное. «Работа такая!» Мы смотрели из окна на удаляющегося Вервольфа. Он уходил, не оглядываясь. Но я все равно не утерпела и произнесла. «Ты заметила, что Рэй Быстров не сводил с тебя глаз?» «Шутишь? Капитан сбежал от нас?» Авторитетно заявила модистка. «Ха! Вот увидишь, он еще вернется!» Развеселилась я, отвернувшись от окна. Однако едва я добралась до своей комнаты, как послышался звук дверного колокольчика. «Злата, я сама открою!» крикнула Тафи. Я не возражала. Вошла к себе, решив, что в первую очередь смою усталость под душем. Однако даже раздеться не успела, как в комнату вошла Тафилис. В руках она держала персиковую коробочку, перевязанную нежно-розовым бантиком. «Это тебе?» — растерянно произнесла подруга, ткнув пальцем в крышку. «Я узнала этот знак. Он принадлежит владельцу лавки нижнего белья, в которую ты заходила сегодня. Злата, ты что-то приобрела?» «Я? Если бы». Я потянула за бантик, сняла крышечку. Те самые панталоны с прорезью были упакованы со всей тщательностью, на которую была способна продавщица. «Или же для принца сам владелец лавки упаковал лично?» Мы с Тафилис посмотрели друг на друга одновременно. Я ошарашена, а модистка, не совсем понимая всю ситуацию и глубину моего попадания. От тонкого аромата надушенной бумаги засвербело в носу, и я чихнула. Из глаз выступили слезы, и я тут же смахнула их подушечками пальцев, не отвлекаясь от главного — созерцания шелковой тряпочки. «Можно?» — спросила Тафи. А получив мой утвердительный кивок, подцепила двумя пальцами вещицу, встряхнула ее. Потом, конечно же, повертела панталоны как следует, проверила швы, после чего выдала. «Только не говори мне, что тебе это прислал темный принц». «А я и не говорю, ты сама все сказала». «Но почему?» «Не знаю, спрашивать точно не пойду». Я поставила коробку на стул и отошла от нее. Зажмурилась на всякий случай, однако не помогло. Коробка и панталоны по-прежнему находились в комнате. «Злата, это очень дорого, очень. И такие вещи дарят либо жене, либо... Но я не любовница, и уж тем более не жена!» Воскликнула я, а в мыслях промелькнуло желание треснуть этой коробкой по голове дарителя. «И я даже не знаю, как реагировать. Хочется надеть это вашему Данияру на голову, прямо на корону, если она у него есть». «Не стоит». Осторожно произнесла Тафилис и уложила подарок в коробочку. Аккуратно прикрыла ее. «А вдруг это ошибка?» «Конечно же, очень удобное объяснение. Только я не поверила в такой вариант». «Но чего-то же ему от тебя нужно?» Протянула Южная, будто я и без нее этого не понимала. «Тафи». Я отвернулась от коробки, все еще напрасно надеясь, что она все-таки мне померещилась и вот-вот исчезнет. «Что-то я и есть захотела». «Это от нервов», — авторитетно заявила Южная. «И я поддерживаю тебя. Сегодня, когда мы подошли к дому Сореля, я изо всех сил надеялась, что его дома нет. А еще этот глупый вид в сапогах без каблуков. Стыдоба да и только». При упоминании коня меня передернуло, что не укрылось от модистки. «Тебе нехорошо? Ты простыла?» Тут же встрепенулась она. «Все в порядке, не волнуйся. Сейчас поедим и мы займемся приятным делом. У меня есть несколько идей на основе того чуда». Кивнула я на коробку. «Уже придумала? Злата, ты должна мне все-все рассказать. Немедленно!» Обрадовалась модистка. «Пожалуй, я буду готовить, а ты сразу садись рисовать». Меня подобный расклад очень устраивал, а то мало ли что забуду. К началу ужина я нарисовала целых 3 провокационных костюмчика. Первый — медсестрички в затейливых панталончиках. Второй — девицы-стража в топе с глубоким вырезом на груди, заодно в короткой юбчонке с рюшками. В нагрузку к костюму шли хлыст и наручники из меха. Третий наряд напоминал морскую тематику. Короткое синее платье, украшенное якорями. Глубокий вырез на груди не отставал от остальных нарядов, а позади болталось подобие хвоста русалки. «С ума сойти!» — выдохнула Тафилис, наблюдавшая за моей работой. «Смело. А для мужчин смогла бы что-то придумать? И еще поправочка. Про медсестер ничего не знаю и не понимаю, при чем тут эти родственницы и мед. А вот на одежду целителей и докторов этот наряд чем-то похож. Медсестры — это такие помощницы целителей и докторов», — пояснила я и ненадолго задумалась. Тафи спросила, а мне на ум пришел темный принц. Как-то не получалось примерить на него даже виртуально хоть что-то. разве что костюм благородного на всю голову разбойника. Я моргнула, отгоняя разгулявшуюся фантазию. А для них все то же самое, но с мужским уклоном. Быстро произнесла я, а перед глазами снова всплыл Данияр Родеонский. Широкоплечий, наверняка упрямый, он вполне соответствовал своему положению. Заставила себя не думать о нем, а продолжила размышления. Капитан будет в сильно укороченных брюках, целитель такой же, страж с бутафорской плеткой. Ошарашенная Тафилис слушала молча. Мне даже хотелось спросить, а не Рея ли Быстрова она представляет с таким лицом? «Злата, вот не зря мы встретились с тобой. Ты можешь эти рисунки оставить, но не выбрасывать, а придумать что-нибудь поприличнее. Только не намного, вдруг пригодятся». «Разумеется», — бодро согласилась я, быстро берясь за карандаш. «Быть матерью в революции одежды этого мира? Нет уж, увольте, ни за что. Подозреваю, кое-кто додумается и такой костюмчик мне подарить». А потом до моего носа донесся запах подгоревшего мяса. «Хорошо, что не все спалили, иначе оставаться бы нам голодными. Оказалось, что со всей сегодняшней суетой мы забыли пополнить припасы».